Глава 7. Шупинг произнес во дворе университета блестящую речь против японских империалистов, и через 2 дня его арестовали. Его невесту тоже арестовали. Как и красавицу-тетушку Джин Лан, совершенно несведущую в вопросах политики, но состоявшую в интимных отношениях с левым писателем в бурном 1927 году. Несмотря на паршивые обстоятельства, Ма Шупинг пребывал в небывалом душевном равновесии. Вместо жалких бытовых конфликтов он претерпевал благородные страдания за мужественный поступок. И оказаться в тюремных стенах гораздо менее обидно, чем терпеть неодобрение и непопулярность. Но у него испортилось настроение, когда он узнал, что теперь Нью-Лангу придется уехать за границу. «Теперь он будет спать с белыми женщинами», — проворчал Шупинг. «Этот коммунист». Однако Нью-Ланг, который со свойственной ему гибкостью отправился через несколько часов уныния на работу, отказался уезжать, пока не исправит неудачу с дядей Ваней. Его арест казался неизбежным, но благодаря происхождению следовало ожидать определенной задержки. Он открыл для себя еще одну китайскую пьесу, простую семейную драму «Тигр идет». Трудностей возникло немало. Ни на улице Кунг-Пинг, ни в школе Милу никто бы не осмелился участвовать в представлении. Многих студентов-актеров арестовали, а свобода остальных висела на волоске. В спектакле было 2 женские роли – матери и дочери. Но студентки, оказавшись под угрозой, выступать боялись, а найти актрису-любителя казалось невозможным. Об актрисах официальных театров не могло быть и речи. Хоть им и позволили выступать всего 5 лет назад, они успели перенять традиционный стиль выступления, где содержание и смысл распадались на ритм и цветовые эффекты, акробатику и символизм. Как и их коллеги-мужчины, они считали представленное Нью-Лангом реалистичное исполнение дилетантским абсурдом. Лицо Нью-Ланга стало еще уже, а взгляд еще пристальней. Он отправился в ХАМ и с мягкой настойчивостью убедил их, что ради собственного престижа они должны позволить провести хотя бы 1 спектакль, чтобы компенсировать предыдущий провал. Он уговорил их на низкие цены за билеты и возместил часть разницы из собственного кармана. Вместо студентов он привлек торговцев, читал им лекции по театральному искусству и реализму, увлекал и развивал их живой, но светский ум вдохновляющими идеями. Цай Юнь взяла роль дочери. Роль матери Нью-Ланг передал пухлой продавщице изюма. Временно, в качестве крайней меры. «Итак», — сказал Кай Мэнь, когда они уселись друг напротив друга с палочками для еды в маленьком ресторанчике на Рут Валлон, «ты сделал все, но не совсем. Теперь тебе, наконец, нужно подготовиться к поездке. На премьере будешь сидеть в зале, мы просто не пустим тебя за кулисы. Все отрепетировали, спектаклем будет руководить Минг Фунг, он твой самый надежный ученик. Последние месяцы ты носился как угорелый. Подумай о будущем и прояви, наконец, умеренность». «Обещаю», — улыбнулся Нью-Ланг. «А теперь позволь тебе кое-что сказать. Мы не увидимся еще много лет, а может и никогда. Всякий раз, когда будешь думать обо мне, вспоминай мой последний дружеский совет. Развод — не трагедия. И наш народ правильно рифмует. Первая жена, как отец велел, вторая жена, как сам захотел». Они расстались со спокойными лицами, скрывавшими тяжелое напряжение. В тот день праздновали китайский Новый год, мягкий и прохладный день ранней весны в Шанхае. По улицам Масне двигался огромный золотисто-сиреневый бумажный дракон с 10 человеческими головами и с 20 человеческими ногами. Кай Мэнь медленно шел за ним. Перед почтой он встретил Цай Юнь. Она так спешила, что едва касалась ногами земли. На ней был ярко-синее плюшевое пальто, в руке она держала письмо немецкому писателю Р. Х., одно из своих странных иноязычных откровений. «Я получила от вас пачку писем и 2 тома книг. Спасибо вам большое. Вы тратите ваше сердце. Вы тратите ваше сердце. Пожалуйста, напишите мне. порядке ли ваше драгоценное тело. Желаю вам долгого пути. В моем сердце заключена ваша долгая жизнь, полная прекрасного смысла. В нашем театре дела плохи. Мой старший брат так надеялся, а теперь вынужден вкушать лишь горечь. Теперь нам не хватает актеров. Очень многим пришлось познать вкус зарешеченных окон. В моем сердце нет покоя, но я китайская женщина, и я не сгибаюсь. Цзай Юнь была настолько поглощена собственными мыслями, что не узнала Кай Мэня, пока не подошла к нему вплотную. «Рыбка Ванг Пу!» — воскликнула она, задыхаясь. «Что нового?» «Сперва отправь письмо», — посоветовал Кай Мэнь, как всегда предусмотрительно. «Уже без 15:06». «Тигрица идет», — рассмеялась она, когда снова вышла. «К сожалению, одной тигрицы недостаточно. Я все пороги обил в поисках кого-нибудь, готового исполнить роль матери. Но жены и сестры торговцев ужасно скромные. Никто не хочет выходить на сцену. При одном упоминании об этом начинается суета, будто они вот-вот провалятся под землю. А ведь это крошечная роль и почти безмолвная, не считая одного предложения». «Но это предложение, — заметила Цай Юнь, — очень пронзительное и важное, буквально поворотный момент. Когда я вижу в этой роли мужчину, происходящее кажется мне настолько фальшивым, будто я лежу в могиле и ем бумажные пирожные». «У меня тоже глаза болят», — согласился Кай Мэнь. «Хотя всего 5 лет назад это было чем-то самим собой разумеющимся». Они молча шли рядом. «А через 10 дней у нас премьера», — обеспокоенно сказала девушка. «И на следующий день Нью Ланг уезжает в Париж», — добавил ее спутник. Они свернули на Альбилу. Цзай Юнь хотела навестить сестру. У них на пути показалась небольшая кофейня, изящная и темная, и они в молчаливом согласии зашли внутрь. «Тигр идет» — такая простая, современная и актуальная пьеса, восторгалась Цай Юнь, взволнованно попивая чай. «Этот спектакль не может и не должен стать провалом, как дядя Ваня. Я найду, обязательно найду выход». Кай Мэнь поставил чай и пристально на нее посмотрел. У него на лице застыла улыбка. «Я знаю, ты не воспринимаешь меня всерьез», — прорычала Цай Юнь. «Знаю. Считаешь меня полоумной дурой. Ми Джо Фа Цэ. Ничего не поделаешь. Но на этот раз я докажу». «Давай не будем ссориться», — тихо попросил Кай Мэнь. «Наша жизнь и без того печальна». «Не так уж она и печальна», — возразила Цай Юнь. «Мы просто спорим. И знаем, из-за чего». «Конечно, холодная рыбка Ванг Пу, которая не желает ни из-за чего волноваться...» Кай Мэнь молча расстегнул свое европейское пальто и вытащил из внутреннего кармана брошюру. Речь в ней шла о крестьянском восстании в провинции Хунань, и автором был Мао Цзэдун. Закладкой служила вырезка из журнала. Она скользнула в руки Цай Юнь, и та увидела темно-золотистое девичье лицо, крошечный нос и большие глаза с приподнятыми внешними уголками. Ее собственное лицо. Невидимое сияние невыносимой красоты озарило маленькую мрачную комнату. «Мне пора», — решила Цай Юнь. Кай Мэнь послушно встал, вложил фотографию в брошюру и аккуратно спрятал ее в тот же карман пальто. Они учтиво шли рядом друг с другом, едва соприкасаясь плечами. «Ты сегодня преподаешь?» — спросила Цай Юнь. «Да, с 8 до 9. «А завтра?» «С 6 до 7. «Тогда в 7 я зайду в вечернюю школу и первому расскажу тебе, сработал ли мой план. Нью Ланг узнает обо всем позже. А теперь я пойду к сестре». Кай Мэнь осторожно взял ее за руку, сжал маленькую ладошку своими тонкими пальцами и забыл отпустить. Ресницы и брови Цай Юнь, словно тонкие черные птичьи крылья, устремились вверх, будто хотели взмыть к звездам. И этим они сказали друг другу все.